Залп. Майор вышел из будки КПП, спустился к ручью, умылся и бодро, словно и не пил вовсе, потопал к технике. У колес боевых машин на небольшом бетонированном плацу лежали двое связанных солдат. Этого увести, майор указал на часового. Артист развязал ему ноги и увел к остальным пленным. Этого развязать, приказал майор, указав на своего помощника. Он мне нужен. Я освободил сержанта, майор скомандовал в машину и указал на пусковую с номером 01. В машину нас поместилось четверо. Кроме меня, майор со своим сержантом и еще Борода. Боцман остался снаружи. Охранять нас от волков, что ли? А артисту я приказал не возвращаться, а караулить наших пленных и вообще контролировать обстановку, мало ли что. Майор из пьяного офицера превратился в боевого командира. Он говорил коротко, но четко. Сначала обратился к Бороде. «Цели». Борода дал ему карту. Майор тут же вооружился линейкой и транспортиром, провел какие-то измерения и снова спросил, кто будет загонять машины на позиции. «Мы двое», — я показал на себя и на боцмана, маячившего за окном. «Заряжать будем на позициях. Я завожу пусковую, ты, Курик, подгоняешь к ней ТЗМ-ку, как для загрузки, а не как для перестыковки. Помнишь как?» «Так точно. Повтори». «Подгоняю транспортно-заряжающую машину для загрузки ракеты на пусковую. Выполняйте. Есть!» Борода вылез и стал объяснять боцману задачу. «Козлов», — сказал майор своему помощнику, — «как только машина останавливается на позиции, тут же протягиваешь к ней телефонный провод. Как только поставим все машины, весь состав к первой позиции, всем ясно?» «Так точно. Ты...» Майор ткнул в меня пальцем. «Пастух», — представился я. «Ты, пастух, уже не выходи из машины. Садись на место водителя, заводи. Я тебе покажу, куда рулить». Майор вылез из кабины, открепил пристегнутую к борту машины артиллерийскую буссоль, расставил ее и принялся определять углы для стартовых позиций. Через минуту он вырос перед моей, уже рычащей движком машиной, и стал жестами подавать команды. Команды, подаваемые водителю при точном маневрировании, примерно одинаковы во всех частях армии, и мы быстро поставили пусковую в нужном месте. Я выскочил из кабины и побежал к пусковой 02. В глаза ударили фары. Борода махал руками боцману, а тот медленно полз на ТЗМ вдоль борта пусковой 01. Когда тупая морда ТЗМ поравнялась с черной вертикальной чертой на борту пусковой, Борода скрестил руки перед лицом. «Стой! Глуши двигатель!» Дальше я не видел. Я вскочил во вторую, завелся, снова передо мной замаячил машущий руками майор. За каких-то 10-12 минут позиции были заняты. Козлов тянул провода, остальные собрались у первой позиции. Майор дал команду Бороде. «Заводи АИП на пусковой, открывай крышки, принимай ракету». Сам бросился к ТЗМ и, показав пальцем на меня и боцмана, махнул нам, чтобы мы последовали за ним. Мы помогли майору сдернуть тент, закрывавший две 6-метровые ракеты, лежавшие в машине, как дорогие сигары в коробке. Он откинул кожух, скрывавший боеголовку, спустился в кабину и завел АИП — автоматический источник питания на ТЗМ. Треск двух тракторных двигателей заполнил ущелье. Больше никто не мог никого слышать. Но Борода, кажется, больше не нуждался в командах. Крышки пусковой раздвинулись, обнажив направляющую мощную стальную балку с полозьями. Сам Борода уже пристегивал к ракете траверсу, а майор поднимал стрелу крана, умещавшуюся на ТЗМке, как раз промеж двух ракет. Борода не оставил без работы и нас с боцманом. Он закрепил на траверсе две веревки-расщелки и знаками объяснил нам, что наша задача, удерживая ракету, не давать ей раскачиваться. Сам же снова нырнул в грузовой отсек машины и стал тереть спиртом иллюминатор прицеливающего прибора. Кран опустил крюк. Борода взял его в проушину траверсы, трос натянулся, и ракета зависла в воздухе. ТЗМ-ка угощала сигарой пусковую. Борода снял на висящей ракете крышку иллюминатора и снова пустил в ход спирт. Борода принимал ракету, стоя на откидной площадке на корме пусковой. Он подавал сигналы майору, дергавшему ручки управления краном. Под его руководством ракета легла бугелями на направляющую. Трос ослаб. Майор подал стрелу вперед, борода показал вира, трос снова натянулся, ракета проползла вперед по полозьям и стала как вкопанная.